Мне тут недавно задали вопрос, почему я не общаюсь с людьми? Я спросил, с какими людьми? Ну, с сотрудниками, с женщинами был ответ. Я как-то зарабел и не знал, что ответить. Но у меня ведь есть ответ на этот вопрос. Я общаюсь с ними. Моя голова – это комната для разговоров. Кто-то захочет возразить, дескать, ну, живое общение ничто не заменит. А я говорю, заменит, если человек предсказуем. И каждый его поступок известен мне наперед. А другие мне пока не встречались. Я тут думал недавно, а не забыли ли авторы Библии внести туда 11-ю заповедь? Будь непредсказуемым. Все, два слова, никаких пояснений. Написано же «не убий». Вот пусть бы и было написано «будь непредсказуемым». И пусть люди понимали бы, как хотели эту заповедь. Кто-то понял бы ее так, что нужно быть непредсказуемым в поведении, и стали бы вести себя подобно душевнобольным или детям. Другие понимали бы так, что необходимо быть личностью, оплотом благоразумия, человеком неравнодушным. Ведь так уж повелось, что глупость, повторяющаяся почти в одном и том же виде в людях, сильно бросается в глаза. Человечные мудрые поступки тоже повторяются в людях, хоть и в меньших количествах, чем дурные, но все равно одинаковый благородный поступок от разных людей не вызовет у вас осуждения и обвинений в их предсказуемости. Хороший поступок по определению не может быть предсказуемым, потому что несет в себе толику жертвенности, а это очень непредсказуемо. Я, может, более общительным был бы, но куда ни кинься, сплошь гоголевские персонажи. А ведь современных авторов попрекают тем, что они все темы избитые выбирают. Говорят, мол, о том, что уже давно было сказано. А откуда им темы брать? Из воздуха? Виноваты ли авторы, что человек не меняется на протяжении столетий? Вот был бы человек непредсказуемым, был бы личностью, вот тогда бы и прибавилась работа современным творцам. Вот, к примеру, Плюшкина, о котором Николай Васильевич говорил, что редкий среди людей тип. Я и то дважды наблюдал в своей монотонной жизни. Первое, когда у нас в городе открылся компьютерный клуб, хозяин его, дядя Ваня, был сам и за администратора, и за кассира, и за уборщика, и за охранника. Как сейчас помню, месяцами носил он шерстяной вязаный свитер с орнаментом, донашивал его до того, что серый цвет на спине темнел. А еще он не стригся по полгода, пока волосы не начинали пучками браться и торчать в разные стороны. И это все при том, что каждые сутки у него в клубе аншлаг был. А второго даже и заикаться не хочу. Это был такой скряга, что даже мусор тащил в дом. Вообще-то не о творчестве я хочу говорить, а о том, что нужно быть таким человеком, чей портрет еще ни один литератор не вывел в насмешливом тоне. Вот вышел как-то у меня такой разговор с одной девушкой об интимных делах. Ей, видимо, нравилось обсуждать постельные приключения с малознакомыми людьми. Так она видела себя раскрепощенной. Она заговорила о парне, у которого с ней это было в первый раз. «Хороший паренек», — сказала она. «Нам было какое-то время хорошо вдвоем. Потом пути разошлись, он завел семью, ребенка. Я даже знаю его жену. Хорошая девушка. Но однажды мы встретились на остановке, и, наверное, на него нахлынули старые воспоминания. Давай меня в оборот брать. Чуть на колени не становится». Говорит, будь моей любовницей, пожалуйста, не пожалеешь. Я ему говорю, Рома, встань, не унижайся, у тебя семья. Последняя фраза меня как-то заинтересовала. И с этого момента каждое слово моей собеседницы стало для меня важным. Она продолжала. А Рома не успокаивается, все звонит, все добивается меня. Вот недавно звонит, говорит, мы с другом сидим в летнем кафе, пьем шампанское. Подъезжай. Я и поехала. И тут я воскликнул про себя. Ага, вот она червоточина. Вот оно предсказуемое лицемерие, стремление женщины быть желанной. А ведь как все хорошо начиналось. Она, видите ли, поехала, потому что нечего было делать в этот вечер. Она, видите ли, планировала просто пообщаться. Но ведь знала, знала, для чего ее зовут. Знала, что начнутся уговоры. И все равно поехала. Она сказала, что в тот вечер ничего между ними не было. Но я уверен, что будет. Обязательно будет. Правда, я не сказал ей этого. Конфликт вышел бы. Но теперь, когда никого нет рядом, я говорю, Рома добьется своего. Она будет думать, что верно поступила. Будет хвалить себя за то, что до последнего была стойка к соблазну. Увидит себя, что своим отказом не спасла бы Рому от измены, что совратил бы Рома вместо него какую-нибудь другую девку. Но обязательно запишет все заслуги, что не дает Ромке деньги мотать налево и направо. А вот другой случай я вспомнил. Что-то по обыкновению, обдумывая о своих четырех стенах, я ходил из угла в угол. Внезапно меня от мысли отвлек какой-то крик с лестничной площадки. Я аккуратно подошел к двери и стал наблюдать. Напротив, у двери моих соседей, молодого парня и его старухи-матери, стояла женщина с двумя крепкими мужчинами. Женщина на повышенных тонах требовала вернуть кошелек, а сосед, оправдываясь, доказывал, что произошла ошибка, и он не понимает, о чем идет речь. Из их перебранки я узнал следующее. У женщины из открытой сумки выхватили кошелек. Грабитель стал убегать, потерпевший запомнил его одежду. Сразу же на поиски грабителя отправились ее сыновья, так как посчитали, что вызывать полицию бесполезно. Спустя какое-то время они проходили мимо нашего дома и увидели моего соседа, вышедшего покурить во двор. Тот был одет в одежду, попавшую под описание. Те позвали мать и постучали в дверь. Так и вышел скандал. Потерпевшая требовала кошелек и угрожала полицией. Сыновья молча стояли и наблюдали за каждой ужимкой и словом соседа. А тот уверял их, что зеленые шорты и серая рубашка, которая на нем, это исключительно домашняя одежда, что вообще во время ограбления он был дома. Это подтверждала и старуха-мать, которая высунула свою беззубую морду из квартиры и сиплым голосом защищала сына. «А вы видели его в лицо?» – шипела она. Женщина говорила, что не видела лица, но хорошо запомнила одежду и фигуру грабителя. «А чем докажете, что это он?» Не унималась старуха, которая, видимо, подумала, что начался суд, а ей делегированы полномочия адвоката. Признаться, волнение соседа передалось и мне. Я живо примерял эту ситуацию на себя. Мне казалось, что такой точно заикающийся голос и дрожащие руки были бы у меня. Сыновья потерпевшие попросили соседа выйти с ним на улицу, и тот согласился, наверное, от того, что не хотел, чтобы об этой истории знал целый дом. На этом скандал закончился. В полицию сосед не попал, но долгое время ходил с подбитым лицом и рассказывал всем во дворе, как он стал жертвой несправедливости. Не избежал этой участи и я. Однажды, возвращаясь домой с работы, я встретил его на лавочке. Он спросил, не слышал ли я цирка, произошедшего несколькими днями ранее. И, убедившись, что нет, рассказал мне историю, свидетелем которой я уже был. Он сетовал на несправедливость, кидался с заученными громкими фразами, типа «не пойман, не вор» или «я невиновен, а пострадал», пытаясь вызвать во мне участие. Я уже хотел было высказать свое мнение, но побоялся, что он примет меня за сумасшедшего. Любому человеку показалась бы эта мысль дичью, а вот я твердо уверен в том, что он виновен. Нет, он не крал кошелька, ему не хватило бы смелости для такого поступка, но я не верю в случайности. Он виноват в том, что был одет как преступник, виноват, что его вкусы в одежде совпали со вкусами того, кто способен на грабеж. Он виноват в том, что не устроился на работу и сидит на шее у матери, а ведь именно по этой причине он был в этот момент дома, когда искали грабителя, и оказался в поле зрения парней. Наконец, он виноват еще и в том, что в его поступке не усомнилась ограбленная женщина, пропитое лицо бездельника делая его натурально похожим на мелкого преступника, а значит, он виновен. После таких историй я задаю себе вопрос. С кем мне дружить? С тем толстяком, который зовет меня принять участие в квестах, чтобы побегать по городу с молодыми ребятами? Это при том, что у него ужасная одышка, потливость и варикоз на ногах. Еще он носит серьгу в ухе, а недавно стал ходить в молодежный театр, чтобы выучиться актерскому мастерству и нести нестандартное искусство в массы. А может, мне подружиться с молодым ловеласом? Этот красавчик меня недавно учил, как нужно общаться с женщиной. Оказывается, чтобы быть успешным у женщин, нужно просто прикидываться, что она тебе интересна. Слушать с вниманием, расспрашивать ее о всяких вещах, даже если это тебя утомляет. Вот тогда у меня и будет, например, регулярный секс. Я хотел сказать ему, что мимикрия – прием заимствованный у животных. Но что я ему объясню? Меня даже не обман останавливает, Обманывать я тоже люблю и часто прибегаю к этому способу. Меня в таком методе страшит другое. Я боюсь, что моя игра провалится, и меня неминуемо ждет разоблачение. Я боюсь, что женщина будет смотреть на мою оголенную душу, что настоящий я внушу ей отвращение, причем той женщине, которую настоящий я считает глупой и неинтересной. Представьте, какая запутанная игра. Та дура, ради соблазнения которой я прикидывался хорошим, подумает обо мне плохо, и я не смогу перебедить ее, не смогу доказать, что это она дура, потому что я буду разоблачен, а именно тот, кто пойман на обмане, всегда плохой. Я хотел было сказать моему юному знакомому, что такой бобыль, как я, и такой бабник, как он, оба неудачники, только наши неудачи – разные стороны одной монеты. Но не сказал. С женщинами я тоже не общаюсь, все по той же причине. Все разговоры с ними я предугадываю после первого же предложения. Правда, была одна Лена, женщина, показавшаяся мне интересной. Вот предугадать ее мысли, ее душу мне было крайне сложно, поэтому мы и начали общение. У меня возникло даже ощущение, что я влюблен, что вот оно второе дыхание моей жизни. Я ей был симпатичен, она мне тоже сильно понравилась. Признаюсь, я даже начал фантазировать, как бы проходила наша совместная жизнь. Настолько она меня радовала своими взглядами на мир, своим трудолюбием и вкусами. Но наша идиллия продолжалась ровно до того момента, пока она не узнала, что я разведен. Ее симпатия моментально угасла, глазки потускнели, улыбка сошла с лица. «Так что же ты, Лена, думала, что встречаешься с женатым?» – спрашивал я ее. «Думала», – отвечала она. И тут меня озарило. Тут я понял, кто передо мной стоит. Ну, но ведь я знал о существовании таких женщин. Но по-своему легкомыслию был просто отвлечен от разоблачения. Так вот, если есть женщины, которым совестно крутить с женатым мужчиной, потому что их одолевает чувство, что они рушат семью, то Лена была полной противоположностью этим умницам. Такие, как Лена, наоборот, хотят женатых. Ну что им может дать холостяк? Деньги, внимание – это пшик. Они питаются другой энергией. Риск мужика потерять семью ради нее, любовницы – вот достойная жертва. С женатыми интереснее. В них серьезность. В них опыт долго проживания с женщиной на одной территории. А этот опыт красит мужчину побольше, чем опыт пустых ловеласов. Ну что жиголо может дать? Накачанное тело, смешную остроту, необычный комплимент. Но этого арсенала хватает на несколько ночей. Даже у самого хорошего фокусника фокусы заканчиваются, и он начинает утомлять зрителя. Но если мужчина долго жил с женщиной, он подобен волшебнику. В нем появляется магия, качество, которое возвышает его над всем остальным отребьем. Вся мишура от него отстает, его шарм уже не отдает дешевым нафталинам. Вот Лена и заинтересовалась мной. Я был нужнее ей, чем какой-то франц на маникюренными ногтями. Мне кажется, для Лены наши отношения оказались чем-то большим, чем банальная интрижка, пока на кону стояли моя семья, благосостояние и прочее. Но предсказуемость таких женщин заключается в том, что когда мужчина теряет любовь и уважение жены, он теряет свое мужское волшебство и в глазах любовницы. Не вникая в нюансы моего развода, она увидела во мне неудачника, которого бросили и выгнали из дому. А устраивать у себя приют для лузеров никакой любовницы не захочется. Вот мы и расстались. Она теперь строит отношения с Колей, у которого есть и жена, и дети. А, кстати, Коля когда-то мне тоже предлагал дружбу. Но услышав от него, что ему все равно, где отдыхать летом, лишь бы там были бабы, я отказался от его компании. Он тоже предсказуем.